Я попросила демона приземлиться сразу на террасе моей комнаты и уже хотела слезть с его рук, но он не отпустил. Сказал, что сам позаботится обо мне. Ну, и поскольку в этом была целиком и полностью его вина, у меня не было причин упрямиться. Хорошо, тогда нести меня в купальню, я сначала приму ванну, а потом разберемся с ушибом. Он без труда преодолел расстояние до ванны, но войдя туда сильно напрягся. Ладно, посади меня где-нибудь и подожди за дверью. Но Хаоп, ты не сможешь сама добраться до... Он огляделся, до бассейна. Тебе понадобится моя помощь. Очень заботливо с твоей стороны, но я откажусь, потому что именно из-за тебя я оказалась в этой ситуации. И, кстати, откуда ты знаешь мое имя? Фирин мне сказал, ответил демон, сажая меня на ближайший стул. Я подожду за дверью, если что зови. Постой, а как твое имя? Мне Фирин не сказал, сколько бы я его ни пытала. Аримах и скрылся за дверью. Да, действительно имя достойное демона, Аримах. Но сейчас не стоит думать о нем. Нужно найти способ связаться с Киром. Но как? Сама я его не знаю. К демону обращаться не вариант. Богиня. Эй, богиня, пожалуйста, как мне связаться с эльфом? Нет ответа. Может, есть какой-нибудь магический вестник, как описывается в фэнтезийных романах. Точно книги. Библиотека внизу. Но мне до нее сейчас не добраться. А если попытаться переместиться туда? Я на мгновение задумалась, закрыла глаза, сосредоточилась и... Вот черт, ничего не выходит. Хорошо план, усыпить бдительность демона и самой доковылять до библиотеки. Но сначала действительно ванна. Я быстро расправилась со своей одеждой, оставшись только в нижнем белье, и попрыгала на одной ноге к бассейну, но поскользнувшись на мокром полу, полетела прямиком в воду, а вынырнув, увидела демона, стоявшего на краю бассейна и испуганно смотревшего на меня. «Что?» — как ни в чем не бывало, спросила я, притворившись дурочкой. «Ты упала?» — нахмурился он, пытаясь понять, послышалось ему или нет. «Нет, все так и было задумано. Нет, я услышал твой негромкий вскрик перед падением. Не было такого. И я не падала, а нырнула в воду. Пускай будет так, но теперь я не уйду». Иначе ты действительно серьезно поранишься. Дело твое, не говори, что я не предупреждала тебя, и, сняв с себя нижнее белье, бросила им в демона. А он ошарашенными глазами смотрел то на белье в его руках, то на меня. Хаоп, промурлыкал он, в эту игру могут играть двое, рывком снимая с себя брюки и прыгая ко мне в бассейн. Можешь держаться за меня, сказал демон, вынырнув рядом со мной и обхватив меня рукой за талию. Удивительно, но в этом глубоком бассейне он стоял ногами на дне, и я решила, что обхватить его за плечи не будет лишним для меня. Я не приглашала тебя сюда, я старалась говорить как можно тверже, но с каждой секундой это становилось все сложнее. Этот демон был весьма обаятелен, и мне стоило быть настороже, но это довольно сложно было сделать, если мы находимся с ним так близко друг от друга, да еще и голые. Хаоп, я лишь хочу, чтобы ты была в безопасности, а ванну можно принимать и вдвоем. Да, можно, что я такое говорю, в смысле нет, просто помоги мне и уходи, все, что ты захочешь, и улыбнулся. Улыбка просто фантастически преобразила черты его лица и подарила ему особое очарование, и казалось, что его черные глаза больше не отталкивают, а притягивают своей теплотой, а потом он, не отрывая взгляда, взял с бортика мочалку и стал осторожно намыливать меня. Демон ласково заскользил по рукам и шее, потом перешел на груди и медленно прошелся вниз к животу, спускаясь все ниже, но не касаясь самого главного моего места. Он превратил купание в пытку, но, как сказал демон, в эту игру могут играть двое. «Хватит!» Остановила я его, отчего он казался разочарованным. «Я уже достаточно чистая, теперь твоя очередь», и быстрым движением отобрала у него мочалку. Попросив его повернуться спиной, я, держась за него одной рукой, начала его намыливать. Сначала плечи, потом руки, спину, на которой, кстати, была очень необычная татуировка. И дальше, чтобы проучить его, я обнял его руками за торс, прижимаясь всем своим обнаженным телом к его спине, и начала намыливать его грудь и живот уже руками. Но так же, как и он, обходя его плоть стороной. Демон уже тяжело дышал и порой даже не скрывал свои хриплые стоны. «Все», — усмехнулась я, — «ты чист, как младенец». Хаоп обернулся Аримах, и теперь в его глазах полыхал огонь. «Ты убиваешь меня, давай выбираться отсюда, пока я еще контролирую себя». Из бассейна он вышел со мной на руках и снова посадил на стул. Быстро обернул одно полотенце вокруг бедер, а во второе завернул меня. Потом снова взял на руки и понес в комнату поближе к камину. Он сел в кресло и усадил меня на свои колени. «А теперь давай осмотрим твою ногу», и с видом опытного медика принялся осматривать и ощупывать ее. «Похоже, припухлость проходит. У тебя отличная регенерация». «Наверное, все, что могла я сказать. Этот демон стал искушением, которому я не могла сопротивляться. Пусть я и начала это как игру, но теперь мне было не до шуток. Я действительно хотела этого демона. Где-то еще болит?» — спросил Аримах, и я показала на другую ногу. Он также все внимательно осмотрел и поднял свой взгляд, а я показала на бедро. Дальше он все понял без слов. Его руки исследовали мое тело, забыв про ушибы. «Думаю, полотенце лишь закрывает обзор, согласна?» — лукаво спросил он. «Да». Полотенце соскользнуло и открыло его взору груди с твердеющими сосками, и он нежно обхватил их губами. Сначала уделил внимание одному, а потом и другому соску, не прекращая ласкать меня своими руками. Казалось, они были повсюду на моем теле. «Любимая, позволь поцеловать тебя». То, как мягко он произнес это и взгляд его красивых огненных глаз, подтолкнул меня к необдуманному шагу. Без слов я сама прижалась к его губам в страстном поцелуе, сплетаясь с ним языком, борясь за главенство в этом извечном танце любви. Более он не сдерживал себя. Резко встав, он осторожно положил меня на пушистый ковер у камина и вновь принялся ласкать, исследуя каждый сантиметр моей кожи. Мое сердце бешено колотилось, словно то пламя, что бушевало в камине рядом с нами, и рвалось на свободу. Постепенно я погружалась в пучину любовной страсти, которая обволакивала меня огненными ласками демона. Время, словно остановилось для нас двоих. Я горела словно в лихорадке от его страсти. Он сам с трудом сдерживался, но пытался быть нежным со мной. «Сердце мое, я люблю тебя», — страстно прошептал Аримах прежде, чем вновь припасть к моим губам. А я, отвечая на его поцелуи, вновь и вновь зарывалась пальцами в его длинные шелковистые волосы. Я поощряла и выгибалась от его ласк, которые дарили не только его руки, но его губы. Мое тело превратилось в один пышущий жаром уголь, который демон распалял все ярче и ярче. Я хотела своего демона, а он почему-то медлил. Казалось, у него было все время этого мира, и он никуда не спешил. И это несмотря на то, что только обрел свою пару. Его называли безумным, но вряд ли сейчас он был им, с его-то терпением, которым я никогда особо не отличалась. Поэтому, приложив немного магии, я толкнула его на спину и сама оседлала его бедра сверху. «Хауп!» – прохрипел Аримах. «Тише!» — и, приложив палец к его губам, невесомо поцеловала его и стала спускаться все ниже, попеременно целуя и скользя своими ноготками по его коже, мучая его, как он мучил меня. Однако это было ничто по сравнению с тем, что я задумала, когда, наконец, достигла его плоти. И только я хотела помучить своего демона, как вновь оказалась на спине, а он грозной тучей навис надо мной. На этот раз демон не медлил и через мгновение уже вколачивался в меня, забыв о нежности. Он был похож на дикое обезумевшее животное. Да, безумный демон, теперь это было про него. Я обхватила его бедра ногами, прося не останавливаться. Его стоны, похожие на рычание, повторяли мои. Наверное, в порыве страсти я оставляла следы на его коже, но меня это не заботило. Сейчас во всей вселенной были лишь мы. Странная посланница богини и ее безумный демон. В его руках я умирала мучительно долго, а затем снова возрождалась, словно феникс. И очередной его толчок взорвался в моем мозгу сверхновой, и я почувствовала его собственное освобождение. Разделив этот потрясающий момент, мы просто лежали рядом, и только минуты спустя демон решился заговорить, приподнявшись на локте и заглядывая мне в глаза. «Прости, любимая, я был слишком груб. Мне нет оправдания. Забудь. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной самим собой», — и в подтверждение своих слов подарила ему самый нежный поцелуй, на который только могла быть способна. Но демон не был бы демоном, если бы не углубил его, вновь прижимаясь ко мне своей возбужденной плотью. «Нет уж, давай просто спать, я правда сильно устала». Разорвав поцелуй, я поломала его планы на следующий раунд. «Но, чтобы ты теперь не дулся на меня, давай мне свою руку». «Зачем?» «Хочу на ней спать, чтобы было мягче». «Тогда пойдем на кровать», — недоумевал он. «Просто не упрямься и дай руку». Он пожал плечами, но все же протянул мне свою руку, на которой я удобно расположилась, вдыхая запах своего безумного демона. Неужели он тоже моя пара? Я не могла этого понять, ведь на земле такого нет. По-прежнему, раздумывая об этом, я незаметно для себя погрузилась в самый сладкий сон. Глава 24. Тири. Мгновение, и мы уже у меня дома. Хотя, сейчас уже сложно назвать домом это место. От него остались лишь развалины и больше ничего. «Где мы?» – спросил Тай. «Это мой старый дом. Ты же сказал перенестись на территорию вампиров». И я подумал, это даже неплохо. Как далеко мы находимся от темного повелителя? Очень далеко, по крайней мере, так было раньше. Что ж, будем надеяться, что ничего не изменилось. Так как нам найти хаупы демона, задал главный вопрос Кир. Это может быть немного затруднительно для нас с тобой, Кир, ответил Тай. Это еще почему? Ты же утверждал, что знаешь, где находится демон, указал эльф на очевидное. Не совсем. Я сказал, что знаю несколько убежищ демона, но где конкретно они находятся, никто не знает. Но поскольку мы сейчас на территории вампиров, у меня есть идея, в которой нам и поможет темный повелитель. Ну и, в чем заключается твой гениальный план? Не выдержав, спросил я. О, вампир, ты сыграешь в нем главную роль. Я, именно. Потому что только темный повелитель знает местонахождение демона. А при чем тут я? Ты отправишься к нему и все разузнаешь, усмехнувшись, поведал мне маг. Но я его не знаю лично, и почему мы не можем отправиться к нему все вместе, как к королю демонов? Мальчик, ты начинаешь меня раздражать. Во-первых, и это главная причина, потому что ты вампир и его подданный, который, допустим, ищет свою похищенную супругу. Что? Но это неправда, и тогда я сказал первое, что пришло в голову. Это не важно для темного повелителя. Главное, чтобы ты в это верил. Понял, я кивнул. Возможно, это действительно единственный выход. А вторая причина заключается в том, что мы с Киром не можем показаться на глаза темному повелителю, если хотим еще немного пожить. А вот это оказалось удивительной новостью, чем же они вдвоем могли насолить повелителю. Хорошо, я отправлюсь немедленно, но был остановлен Ктурхлу. Что? Не понял я, когда она зубами вцепилась в штанину. Хочешь пойти со мной? Но отпускать она меня не собиралась, наверное, это да. Переместился я недалеко от замка темного повелителя, чтобы дальше вместе с Перл отправиться к нему пешком, зная о запрете перемещения вблизи его жилища. Раньше говорили, что он был справедливым и добрым, насколько им может быть вампир. Но это было еще до моего рождения и до того, как он потерял свою мать. Взрослея, я слышал множество историй о его правлении. Конечно, он не стал безумнее после тех трагических событий, но и не остался тем вампиром, что был раньше. Да, он был справедлив, но весьма не сдержан. Это был нонсенс для нашей хладнокровной расы. А еще ходили слухи о его жажде крови. Будто он убивал своих врагов лишь одним способом, полностью обескровливая их. И, конечно, главной его особенностью были глаза. Их цвет был серым, в отличие от остальных вампиров с алыми глазами. Говорят, это передалось ему от матери, и другие считали его нечистокровным. Как же тогда он стал нашим повелителем? Наконец, достигнув замка, мы с Перл прошли внутрь. Стража пропустила нас без проблем, благодаря тому, что я был вампиром. Но вот присутствие Ктурхлу заставило их напрячься. Замок темного повелителя ничем особо не выделялся из общей массы вампирских домов. В нем не было ни помпезности, ни роскоши, ни величия. Но в нем присутствовало еле уловимое очарование. Да, он был таким же мрачным, как дворец демонов, но все же был немного сглажен женской рукой. Подождав немного, мы попали на аудиенцию к темному повелителю, куда нас провел молодой вампир, с интересом наблюдая за Ктурхлу. Повелитель, склонив голову, поприветствовал я его. Мы оказались не в большом тронном зале, а в просторном светлом кабинете, как называл его сам повелитель. Видимо, именно здесь он принимал своих подданных. Слушаю тебя, что за срочное дело? Похоже, он был не в духе. Повелитель, мою супругу похитили, и похититель находится на территории вампиров, начал я. И, повелитель, думаю, что вы знаете, где они могут находиться. И почему я должен это знать? Выгнув бровь, спросил вампир. Похитителем является Римах. Теперь все ясно. И почему же он похитил твою супругу? Я не знаю, солгал я. Навряд ли, повелитель захочет помочь, если узнает, что Хауп его пара. Не возражаешь, если я проверю? Протягивая свою руку, спросил он. Вот я дурак, как я мог забыть о способностях повелителя? Раньше ходили слухи о его даре определять правду и ложь. Теперь я попал, но отступать уже некуда. Я протянул в ответ ему свою руку и повелительно на миг закрыл глаза. Но уже через мгновение я встретился с его внимательным взглядом, а потом он отпустил мою руку и отошел к окну. «Ты любишь ее, свою супругу?» — вдруг спросил он. «Больше всего на свете». И это было правдой. Даже зная, что она считала нашу ночь ошибкой и хотела стереть мне память. В ту ночь она считала меня спящим и не думала, что я могу слышать ее небольшой монолог. Но именно тогда я и убедился, что она питает ко мне нежные чувства и полюбил ее еще сильнее, если это возможно, ведь она так и не решилась пойти до конца и стереть мне память. Его дом расположен в Черной скале на востоке, может, слухи врали и у него нет таких способностей, но теперь в любом случае неважно. «Спасибо, повелитель», поблагодарив, я быстро вылетел из его кабинета и понесся сообщить Киру Стайм о местонахождении малышки, не замечая преследующую меня тень. Глава 25. Темный повелитель. Таких наглых лжецов я еще не видел. Абсолютно все боялись моего гнева, и я знаю, что думали обо мне мои подданные, но никто из них не позволял себе такой роскоши, как ложь, зная, что за это их может ждать немедленная казнь. Конечно, раньше я так не поступал и был более милостив, но жизнь научила меня не жалеть никого, ведь даже друг может нанести удар тебе в спину. Но этот вампир меня удивил. Конечно, коснувшись его, я понял, что он солгал мне не обо всем. Что касается девушки, он искренне любил и дорожил ее, хотя она не была его супругой. А вот сама девушка вызывала восхищение. Интересно, как она оказалась парой демона. И странно, что он промолчал тогда об этом. Хотя, его поведение еще тогда показалось мне странным. Что ж, надо лично проследить за этой ситуацией. Оставаясь в тени, я незаметно перемещался за вампиром. Но увидев, с кем он встретился, чуть не выдал себя. Я пришел в ярость от этого. Как я мог быть настолько глуп? Надо было глубже просканировать его. Его спутниками оказался предатель эльф и этот маг, что был виноват не меньше в случившейся трагедии, и только чудо спасло их в тот момент от моей кары. А тем временем, они что-то тихо обсудив, переместились из этих развалин, наверное, отправились к демону. Что ж, последуем за ними. И через миг я уже стоял рядом с домом демона. Они уже были внутри, только Ктурхлу остался снаружи, охраняя вход. Теперь мне не удастся подойти поближе, ведь у этих зверей отличный нюх. Спустя полчаса я уже начал сомневаться, что они вообще выйдут. Не было ни криков, ни звуков борьбы. Что они вообще там делают так долго? Но более важный вопрос, где демон? Моему любопытству просто не было предела. Но потом они вышли и до меня долетели обрывки фраз. Оказалось, в доме никого нет, и они обсуждали возможность возвращения обратно в поместье. В какое еще поместье? Потом я понял, о каком поместье идет речь, и в мгновение ока оказался там. Я ничего не почувствовал, хотя должен был, поэтому не успел я пройти и пару шагов, как был отброшен назад каким-то барьером. Что это? Я решил попытаться снова, но перед этим, вытянув руку, дотронулся до чего-то невидимого, напоминающего щит, и по руке распространилась вспышка боли. Я понял, что это был своеобразный щит, который окружал интересующее меня поместье. Но кто его создал? Но не успел я и подумать об этом, как из поместья показалось самое прекрасное создание, которое я только видел в своей жизни. И от этой красавицы я просто не мог отвести глаз, несмотря на недовольный взгляд своего друга. Хауп. Мой сон растворился за секунду, когда я услышала громкий звон. Я приподнялась, оглядываясь по сторонам, но ничего нового не заметила. Со мной, по-прежнему, был лишь мой демон, которого, кстати, я разбудила. «Любимая, что случилось?» Встревоженно смотря на меня, спросил демон. «Не знаю, я проснулась от какого-то звона, но не поняла, откуда он исходит. Может быть, тебе показалось, и ты просто решила выскользнуть из моих объятий?» Игриво заявил демон. «Перестань, как ты мог подумать такое?» И быстро преодолев разделяющее нас расстояние, поцеловала его, а он, углубив поцелуй, выпустил всю свою страсть на волю. Но не успел закончиться наш поцелуй, как звон раздался снова. Но на этот раз это было похоже на целый набат колоколов, которые звучали у меня в голове. Хауп. Что? Я практически не слышала его за этим шумом в голове и могла только зажать уши руками, припав к его груди. Но потом все неожиданно закончилось и в голове достаточно прояснилось, чтобы рассказать обо всем демону. Он быстро натянул штаны, а я смогла лишь обернуть вокруг себя простыню, как мы вылетели вместе с ним через террасу, приземляясь недалеко от границы щита, рядом с которым стоял неизвестный мне мужчина. Глава 26. Хауп, что ты тут делаешь? Обратился к нему Аримах, но мужчина не ответил, а лишь пристально смотрел на меня, как будто не мог отвести своего взгляда. Я тоже начал его рассматривать. Ростом он был не ниже моего демона, хорошо сложенный, одет был очень изысканно. Еще ни у кого я не видела подобной одежды, чем-то напоминающей земную прошлых веков. Его взгляд серых, как сталь, глаз не оставлял меня ни на минуту. И даже казалось, что короткие волосы спереди, которые постоянно лезли ему в глаза, не были для него препятствием. Он смотрел на меня так, словно видел перед собой самую настоящую богиню, и меня это очень смущало. «Эй, Алан, ты слышишь меня?» — снова позвал его демон. «Да, да, Аримах», — он прокашлялся и продолжил. «Я пришел убедиться, что у тебя все хорошо, но вижу, тут ты в полной безопасности. А с чего ты решил? Постой, а как ты нашел меня? О, это самая интересная часть. Ко мне приходил супруг твоей пары и просил помощи в ее поисках, и он выразительно посмотрел на меня. Супруг, вампир, и на этот раз демон посмотрел на меня. Что?» — спросила я их обоих. «Я же говорила про своих друзей, как ни в чем не бывало», — заявила я, хотя мне стоило больших усилий скрыть от них свою истинную реакцию на слова этого Алана. «С чего этот Ерри заявил, что я его супруга?» «Я не давала на это согласия». «Да, но ты не упоминала супруга», — глаза демона стал затоплять огонь. «Успокойся, Аримах, он...» Я посмотрела на незнакомца, не совсем супруг. «А кто же?» — вновь спросил демон. «Давай не при посторонних», — махнула я рукой в сторону неожиданно появившегося мужчины. «Вы пока поговорите, а я пойду, переоденусь», и, сосредоточившись на щите, постаралась представить нового гостя. «Можешь пройти», — обратилась я к некоему Алану, а сама пошла в дом. «Хауп, я помогу», — нагнал меня демон, молниеносно подняв на руки и взлетев на террасу, а потом покинул меня, спускаясь к новому знакомому. Приняв ванну и переодевшись, я решила спуститься вниз. К этому времени моя нога была уже здорова, и я без проблем преодолела лестницу. Демона я обнаружила в гостиной. Он стоял перед камином и задумчиво смотрел на огонь. «А где твой друг?» — поинтересовалась я, осматриваясь. «Он уже ушел, но перед этим взял с меня обещание о том, чтобы мы обязательно навестили его». «Мы? Но я его даже не знаю», — удивилась я, хотя друг Аримаха очень заинтересовал меня, но я не поняла, к какой расе он относился. «Именно поэтому он очень хотел с тобой познакомиться», — разворачиваясь ко мне лицом, поведал Аримах. «А как ты с ним познакомился?» «Мы встретились с ним лет 600 назад. Тогда он был лишь молодым задиристым вампиром». Хотя, демон улыбнулся, для хладнокровных вампиров это считалось недопустимым. Но поскольку его мать являлась посланницей богини, ему прощалось практически все. «Я думал, что когда он увидит меня, то испугается, так же как и остальные. Но Алан не был бы собой, если бы сделал это. Тогда я этого не знал. Мы вступили в схватку, и он почти победил меня. В тот день я узнал, что моя тьма не действует на него, так же как и на тебя. Тогда я улетел, чтобы не причинить ему еще большего вреда в порыве ярости, но постоянно возвращался, потому что вампир каждый раз кричал мне вслед, что он сильнее меня. Иногда мы дрались, иногда просто разговаривали, но я понял, что обрел друга». «Аримах», — печально произнесла я и, подойдя, погладила его по руке. «Прости, любимая, что я расстроил тебя. Я всегда все делаю неправильно», — вздохнув, он опустился в ближайшее кресло. Этот сильный и могущественный демон сейчас выглядел таким несчастным, что в моем сердце что-то дрогнуло от осознания того, что в этом мире кроме меня у него больше никого не осталось. Медленно я подошла к нему и присела на его колени, закинув руки ему на плечи. «И чем же закончилась ваша история?» Он удивленно посмотрел на меня, обнял в ответ и продолжил. «Как я уже сказал, он стал другом, которого у меня не было. Но наша дружба закончилась в тот день, когда убили мою мать. Именно тогда меня окончательно охватило безумие, и я покалечил своего единственного друга. С тех пор мы больше не виделись и не разговаривали до сегодняшнего дня. Я всегда сожалел о содеянном, но гордость не позволяла мне попросить у него прощения, ведь демоны никогда не извиняются. А теперь, любимая, твоя очередь рассказать свою историю, особенно ту часть, в которой фигурирует твой супруг-вампир». Внимательно всматриваясь в мои глаза своими черными омутами, проговорил мой демон. «Ну, что ж, Пожалуй, начну с самого начала. Я не из этого мира, меня сюда переместила ваша богиня, чтобы я стала ее посланницей. Я должна спасти этот мир, но для этого мне понадобится 8 хранителей. И ты один из них, так же как и Тьерри, мой якобы супруг. И это лишь сокращенная версия. На самом деле, о Римах, все очень запутано. Похоже, демон не ожидал такого поворота. Но ничего ответить он не успел. «Какая идиллия!» – произнес, заходя Тай, а за ним Кир, Тьерри и Перл. Глава 27. Хауп. Поддавшись порыву, я подлетела с колен на Римаха и уже хотела броситься навстречу Киру, но была резко задвинута за спину демона, а вокруг нас стала клубиться его тьма. И тут я увидела, откуда именно она появляется. Татуировка на его спине, сложный узор на лопатках, как будто оживает и превращается в саму тьму, наверное, и крылья появляются отсюда. Аримах, успокойся, я положила руку ему на плечо, это мои друзья, но в ответ я услышала лишь утробное рычание и была задвинута еще дальше за спину. Выглянув из-за его спины, я поняла, что парни не собираются облегчать мне задачу, так как Тьерри уже вытащил свой меч, а у Кира в руке уже была приготовлена огненная сфера, и даже Перл была готова ринуться в бой. А вот Тай стоял в сторонке, прислонившись к косяку и сложив руки на груди. «Хватит!» – прокричала я, выходя из-за спины демона. «Успокойтесь все немедленно!» Но они как будто не слышали меня. В глазах демона я увидел огонь, а переводя взгляд на Кира и Тьерри, решимость идти до конца. «Первый, кто сделает шаг, полетит в стену», – произнесла я, разводя свои руки в стороны и вставая между ними. «Не знаю, получится ли у меня, но попытаться стоит. Отойди от него, Хауп», – произнес Кир. «Нет, он не причинит мне вреда, а Римах лишь защищает. Уберите свое оружие». «Кажется, они колебались. Пожалуйста, Кир». Наконец, они услышали меня. Кир потушил сферу и кивнул Тьерри, и тот вложил меч в ножны. Я обернулась к демону. Вокруг нас, по-прежнему, клубилась тьма. «Аримах, милый, ни мне, ни тебе никто не угрожает», — говорила я нежно, взяв в ладони его лицо. «Пожалуйста, успокойся». Некоторое время казалось, он не может справиться с собой, но потом он глубоко вдохнул, закрыл глаза, а когда открыл, тьма ушла, и глаза снова стали черными. Я развернулась к парням, но демон обнял меня, прижав к своей груди, не дав сделать и шагу, как будто боясь, что я убегу от него. И чтобы больше не выводить его из себя, я осталась стоять на месте, положив свои руки на его. Тьерри с Киром внимательно следили за нами, и от них не укрылось такое мое проявление чувств к демону. «Ну, вот, видите, с вашей посланницей все в порядке, как я и говорил. Демон не обидит свою пару», — с сарказмом сказал Тай. «Это правда, ты его пара?» — спросил Тьерри, игнорируя другие слова мага. «А что тебя удивляет, Тьерри, или у твоей супруги не может быть пары?» — едко спросила я. «Почему только я должна объясняться перед ними? Ее правда?» — опять вставил свои 5 копеек Тай. «Заткнись, Тай, и иди, прогуляйся, пока мы беседуем», — сказал ему Кир. «Ладно, ладно, ухожу», — поднимая ладони кверху, произнес Тай. «Понимаешь, Хауп, эта ложь была необходима», — начал Кир, вместо Тьерри. «Необходима? Кому?» «И я не давала на это свое согласие». «А как же демон?» — не выдержал Тьерри. «Ты давала согласие стать его парой?» «Да, но сейчас речь не об этом». «Почему это?» «Я как раз хочу послушать ваш рассказ. Надеюсь, это будет душещипательная история», — продолжал Тьерри, явно ревнуя меня к демону. «Тьерри, не надо так. Он теперь моя пара, а мне стало обидно. Ведь в чем перед ними виновата я? Я ничего не обещала ему, но он, видимо, уже понастроил себе воздушных замков. Наверное, теперь он ни за что не примет Аримаха. А демон?» Я обернулась на него. Он продолжал стоять с каменным выражением лица, и теперь в его глазах я ничего не могла прочитать. Единственное, что выдавало его чувства, это его руки, которые с каждым словом вампира сжимали меня все крепче. «Пара, а как же я, мы с Киром? Как ты могла поступить так с нами, малышка?» Больше я не могла это слушать. Вырвавшись из объятия демона, я подошла к вампиру и со всего размаха влепила ему пощечину, а потом выбежала во двор, подальше от них. Но в одиночестве я оставалась недолго. В мои мысли ворвался голос Перл. «Хауп, не обижайся на вампира. Перл, ты напугала меня, но я рада видеть тебя». Немного наклонившись, я обнял свою пантеру за шею, давая волю своим слезам. «Ну что ты, почему плачешь?» — спросила она. «Перл, мне так обидно. Что я сделала не так, не понимаю. Почему Тьерри так разговаривал со мной? Не обижайся на этого глупого вампира, ведь ты знаешь, что он любит тебя, да, но по нему не скажешь. Да разве можно в нем не увидеть влюбленного идиота? Он все это сказал от обиды. Наверное, думал, что спасет тебя, и ты станешь его супругой. Ведь он даже перед темным повелителем не побоялся признать тебя супругой. А что в этом такого? Не поняла я. Ты не знаешь. Предстаешь, твой вампир понесся к повелителю, чтобы узнать месторасположение демона. И не знаю, чем думал этот дурак, когда сказал, что ты его супруга, ведь повелитель может чувствовать ложь. Но по какой-то причине он рассказал, где вас искать. А еще он как-то странно посмотрел на вампира, но ничего не сказал. Мне показалось, он все понял и, опять же, по какой-то причине промолчал. Повелитель всегда был себе на уме, фыркнула в конце Перл. А кто этот темный повелитель? Ты что, Хаоп, не видела его? А почему я должна была видеть его? Удивилась я, не понимая вопроса Перл. Потому что он был здесь, в поместье, совсем недавно. Я чувствую его запах. Но к нам приходил лишь друг Аримаха. Демон сказал его имя Алан. Кир, зачем ты так с девочкой? Спросил я вампира, но ответить он не успел, потому что получил удар в челюсть от демона. Признаю, заслужил, потирая ушибленное место, произнес Тьерри. Я не знаю, что на меня нашло, Кир, я такое ей наговорил. Ты недостоин, Хауп, сказал мрачным голосом демон. Может и так, согласился вампир, но я не смогу без нее. Так ладно, раз мы во всем разобрались, а Перл пошла утешать Хауп, мы сейчас вместе отправился на кухню, приготовить для нее что-нибудь приятное, на что оба мужчины лишь кивнули. Надеюсь, в процессе эти двое как-нибудь поладят, и больше не будут причинять боль Хауп. А что касается меня, то я приму любое ее решение, пусть у нее будет хоть 10 мужей, если она, по-прежнему, будет любить меня. Единственное, что я не могу допустить, это то, чтобы она узнала о моем прошлом. Надеюсь, Тай будет держать свой язык за зубами. Глава 28. Хауп. Я ураганом вылетела из комнаты, стремясь узнать у демона про его загадочного друга. Но оказалось, мужчин не было в гостиной, все они собрались на кухне, что-то готовя. Интересно, что даже демон принимал в этом участие. Не более часа назад они готовы были поубивать друг друга, а теперь работают сообща. Может, я попала куда-то не туда? О, Хауп, увидев меня, произнес Кир, у нас как раз все готово. Что готово? Не поняла я. Еда. Мы кое-что приготовили, специально для тебя. Присаживайся, сейчас будем есть. Это тебе, тихо сказал Тьерри, ставя передо мной какую-то вкусно пахнущую еду. Прости меня, малышка, я виноват перед тобой. Хорошо, Тьерри, я тебя прощу, если пообещаешь больше не говорить мне ничего подобного. Обещаю, заулыбалась вампир. Аримах, у меня к тебе вопрос. Да, любимая, ответил демон, а я посмотрела на эльфа, потом на вампира, который немного напрягся от последних слов Аримаха, но сумел справиться с собой. Кто твой друг, Алан? Кажется, да. Начало я издалека. В смысле, к какой расе существ он относится? Вампир, любимая, странно, может, он не знает, кем он теперь является, ведь прошло столько времени. О ком идет речь? Спросил Тьерри. О друге Аримаха, Тьерри. Ты его знаешь? Я? Откуда? Удивился вампир. Я знаю не всех вампиров, как тебе может показаться, малышка. О, думаю, этого ты точно знаешь. Это темный повелитель, улыбнулась я ему. Но у Тьерри слов не оказалось, он просто сидел, шокированный, а вот демон. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся Аримах. Неужели он и вправду стал повелителем? На него это очень похоже. Возглавлять вампиров как раз задачка про него, вновь рассмеялся демон. Ну, знаешь, демон, отмер Тьерри, встретиться с твоим приятелем было событием отнюдь не очень приятным в моей жизни. Да, узнаю старого друга. Итак, парни, раз теперь мы все выяснили, чем теперь займемся? А что ты хочешь, любимая? Спросил демон. Я хочу посмотреть этот мир, ведь я еще ничего толком и не видела, а потом, вспомнив про Тая, осмотрелась, но не нашла его. А где Тай? Он выбирает себе комнату, ответил Кир. Ты не против? Конечно, нет, Кир, ведь он твой друг. И потом он прожил в одиночестве так долго, наверное, поэтому у него такой характер. Что-то мне подсказывает, что он у него всегда такой был, и усмехнулся. Он ведь не совсем маг, да, Кир, к сожалению, я сам толком не знаю, он никогда не говорит об этом. Меня обсуждаете, как всегда из ниоткуда появился Тай, а ты против? поинтересовалась я. «Нет, я рад, что ты, наконец, перестала быть центром внимания, этот тип просто невыносим. Но оставим любезности, раз вы во всем разобрались между собой, а Римаху предстоит небольшое путешествие». «Это куда?» – не понял демон. «К твоему дяде», – усмехнулся Тай, – «пора занять свое законное место». «Что? Никогда, слышишь, я никогда туда не вернусь». Демон поднялся со своего места, полыхая огненными глазами, и направился в сторону Тая. «Он самоубийца. Зачем нужно было злить Аримаха, когда он только успокоился?» «Успокойся, милый», загораживая проход демону, произнесла я. «А ты, посмотрев в сторону Тая, будь любезен объясниться. Как пожелаешь, посланница, когда-нибудь он подавится своим ядом. Твой демон является законным наследником королевства демонов. Это в прошлом», прервал его Аримах. «И», продолжал Тай дальше, «твой дядя Вар хочет передать тебе трон, особенно после того, как узнал, что ты обрел свою пару». «Что?» – прорычал Аримах, выпуская тьму. «Зачем ты ему все рассказал?» «Аримах, почему ты злишься?» – спросила я, кладя руки ему на грудь. «Почему это обо мне нельзя рассказать?» «Не расстраивайся, любимая. Просто пара для некроманта священна, об этом никто не должен знать», – уже более мягко объяснил демон. «А при чем тут некромант? Ты ведь демон». «Лишь наполовину», — тихо признался Аримах. «Прости, я не хотел скрывать это от тебя, просто не знал, как ты к этому отнесешься. Мне все равно, Ари, демон ты или некромант, теперь ты мой». И в подтверждение я нежно коснулась его губ, и мой демон, как всегда, углубил поцелуй. «Ладно, заканчивайте и пора отправляться в путь», — вмешался Тай. «Нет», — твердо, но спокойно ответил демон. «Как это нет?» «Кажется, Тай начинал терять терпение». «Ты нужен Ивару». «Мне все равно», — равнодушно ответил Аримах. «Ари, давай отойдем на минутку и поговорим наедине», а последнее было уже адресовано магу. «Почему ты не хочешь возвращаться, ведь ты там вырос?» «Любимая, я не вернусь, они мне никто. Народ, предавший и бросивший меня. А твой дядя? Дядя Ивар единственный, кто помогал мне, но нет, я не вернусь. А если я скажу, что хочу посмотреть на то место, где ты вырос? Но, разве не ты сказал мне, что все сделаешь для меня, и, к тому же, с тобой я всегда в безопасности?» «Да, но ты перевернула мои слова. Такова твоя пара. Ты чем-то недоволен?» — показательно нахмурилась я. «Конечно, нет, любимая. Я просто боюсь за тебя». «Тебе нечего бояться, со мной будешь ты. Ну и Тай, наверное», — уговорила. «Отлично», — и быстро чмокнув его в губы, отправилась к парням сообщить радостную новость. «Мы решили, что в королевство демонов я отправлюсь вместе с Аримахом и Таем, но перенесет нас Тирри, а затем вернется обратно в поместье». Парням я рассказала о своем внезапном перемещении, и Тирри вызвался немного обучить меня, чтобы в королевстве, при необходимости, я смогла без проблем переместиться. Но перед тем, как уйти, я вновь возвела вокруг поместья щит, который Тай уничтожил, когда прибыл с остальными. Очень странно, ведь я даже не почувствовала этого. Как он смог это сделать? Вряд ли это под силу обычному магу. Королевство демонов я представляла себе как-то иначе. И если смотреть сейчас на Аримаха, видимо, он тоже. Пустые улицы, разрушенные строения и черные мрачные скалы. В таких декорациях только фильм ужасов снимать. «К воротам дворца нам лучше не идти, как объяснил нам Тай, а стоит воспользоваться тайным проходом. Само королевство показалось мне слишком уж мрачным. Посмотрим, каким будет дворец». С каждым нашим шагом Аримах хмурился все больше, но я не спрашивала его ни о чем, лишь крепче держала за руку, в знак поддержки, которая явно не была сейчас лишней. Как позже сказал Тай, нам лучше было сразу идти к покоям короля, что мы и сделали. Конечно, войдя, я ожидала увидеть королевскую роскошь, но все оказалось весьма просто, как будто здесь жил вовсе и не король. Ивар пришел несколько минут спустя. «Я так и знал, что это ты, мой мальчик», — увидев Аримаха, с порога заявил король. «Что, не обнимешь даже старика?» «Дядя, ты, как всегда», — отозвался Ари, уже крепко обнимая своего родственника. «Так, а теперь дай-ка я посмотрю на твою удивительную пару», — отстраняясь, проговорил король. «Ваше величь», — склонив голову, начал я. «О, дитя, для тебя просто, Ивар, не нужно этих формальностей. И, к тому же, скоро я буду обращаться так к тебе», — улыбнулся Ивар. «Дядя, ты торопишься, я еще ни на что не соглашался», — ответил ему Ари, обнимая меня за плечи. «ПФФ, это лишь вопрос времени, Аримах, а теперь будь добр представь мне свою пару». «Дядя, это Хауп, мое сердце», — тихо сказал демон. «Эвар, я рада с вами познакомиться», — протянула я руку королю, но проигнорировав ее, он неожиданно обнял меня. «Добро пожаловать в семью, дитя, хотя тебе будет непросто с этим упрямым демоном. Дядя, перестань ее пугать». «Почему пугать?» – изумился старый демон. «Я же вижу, что у девочки сильный характер, и она не боится трудностей, раз приняла тебя, как свою пару. Похоже, этот старый король очень проницательный демон. Он как будто видит всех насквозь». «Эвар, а откуда вы знаете Тая?» – неожиданно спросила я. «Мы с Эваром давно знакомы, и потом это сейчас не важно, так ведь?» Как всегда неожиданно вмешался Тай. «Что же он скрывает, что даже король не стал ему возражать?» «Да, Тай прав. Сейчас есть более важные дела. Кое-что случилось, пока вас не было, от веселого старого демона не осталось и следа. Неужели Тай на всех так действует?» «Что?» – поинтересовался Ари. «Начну сначала. Как ты уже, наверное, догадался, Аримах, у меня большие проблемы. Кто-то хочет моей смерти, чтобы занять трон, но все знают, что он мой по закону. Да, именно поэтому я и не вижу причину всего этого. А откуда у тебя информация об этом?» — спросил Ари. «Да, в сущности, мои несостоявшиеся убийцы поведали об этом обо всем, кроме заказчика. Но разве можно верить их словам? Поверь мне, это правда. Поэтому ты должен в ближайшее время заявить о своих правах на трон, а после мы сможем найти заказчика. Но разве это не опасно для Аримаха?» — вмешалась я. «Дитя», — засмеялся старый демон, — «никто не захочет связываться с безумным демоном, а тебе еще здесь помнит, и это сыграет нам на руку. Но есть одна проблема». «Еще одна?» — вздохнул Аримах. «Да, и очень важная. Последний убийца, конечно, был схвачен, но так ничего и не сказал. А ты?» — Аримах посмотрел на меня, хорошо его спрашивал, а то, но все без толку. «Поэтому у меня есть другой план», — усмехнулся Эвар. Глава 29. Аримах. «Что?» — возмущался я, когда услышал план своего дяди. «Это неприемлемо так рисковать моей парой. А что тут такого опасного?» — спросила Хауп, нахмурившись. «Хауп, но ты совсем не знаешь этого Фири, вдруг он и тебя захочет убить?» — продолжал я возмущаться. «План дяди просто катастрофа. Это же надо было придумать такое». «Аримах, ты преувеличиваешь», — высказался, наконец, дядя. «Поверь мне, я еще преуменьшил последствия для Хауп». «Ари, — обратилась ко мне любимая, — мне даже понравилось, как она сократила мое имя, — со мной ничего не случится, к тому же, разве Фири не будет обязан мне своей жизнью?» «Да, это так, и поэтому если ты его спасешь, он станет твоим рабом навсегда, ты понимаешь это? Навсегда». Похоже, Хауп, наконец, задумалась над этой авантюрной затеей, но я рано радовался. «Я понимаю, с этим мы разберемся позже, а вот покушение так и продолжится, и следующей жертвой можешь стать ты». «Я? Это? Навряд ли. Может, я чего-то не знаю, и ты бессмертный?» «Да вроде нет, но...» «Тогда приведем план Эвара в исполнение», и когда я посмотрел в ее глаза, пытаясь еще раз возразить, в них как будто сверкали молнии, и они переливались серебром, я и забыл, кем является мое сердце. «Хорошо, будь по-твоему», — согласился я, и Хауп от радости прыгнула в мои объятия, — «но с условием, что ты перенесешь его в мой дом на скале, и Фирин будет отчитываться обо всем каждый день». «Согласна». Радости у нее немного поубавилось. «Ну, вот и отлично», — сказал дядя и пошел все готовить к казни, ведь все должно выглядеть правдоподобно. Хауп. Получив последние инструкции от Аримаха и Тая, я отправилась в тронный зал, где они меня уже ждали, уйдя чуть раньше. Только войдя туда, я увидела всю роскошь королевства демонов. Черные тона в сочетании с красным золотом делали это место восхитительным. Трон короля стоял в самом конце зала на значительном возвышении. Я заметила, что он был один, для королевы не было предусмотрено ничего. Но все восхищение сошло на нет, когда я увидела в центре зала связанного и избитого мужчину, еле стоявшего на коленях. А я думала, зрелище сзади было отвратительным, но спереди он вообще весь был в крови. Я бросила взгляд на Аримаха, но тот лишь пожал плечами, говоря, что он ни при чем. Зачем ему нужно было терпеть все это, ведь он запросто мог сдать своего заказчика. Более того, он вообще молчал, как сообщил нам Эвар, как будто не умел и вовсе разговаривать. Я присмотрелась и увидела на его шее рабский ошейник. Так вот почему он молчал. В чем же тогда состоял план Эвар, Если этот Фири уже был рабом, только я хотела рассмотреть его поближе, как король начал свою речь. «Демоны, сегодня мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать право на трон моего племянника. Аримах, да, ваше величество, я заявляю свои права на трон королевства демонов». И после его слов множество демонов зароптали. Не сказала бы, что это были слова одобрения. «Хорошо, Аримах, он твой по праву, поэтому в ближайшее время ты займешь свое законное место. Я теперь, но ваше величество», — обратился кто-то из демонов. «Что, Скитер, ты хочешь оспорить мое решение или, может, хочешь оспорить право Аримаха?» «Нет, ваше величество, простите. Так вот, теперь пришло время казни. Этот Фири осмелился покушаться на мою жизнь, и за это он будет подвергнут особой казни в назидание остальным пойти его дорогой. Приступайте», — кивнул король ближайшим стражникам. «Теперь пришло мое время действовать, только бы сила перемещения не подвела. Хоть я и тренировалась те несколько часов, что у нас были, но, чтобы никто не догадался, что я намереваюсь сделать, я действовала быстро. Пробежав между стражниками прямиком к узнику и положив руку ему на плечо, я переместила нас в дом Аримаха». Глава 30. «Хауп, ура!» — кричала я. «Все получилось, получилось». Но потом я обернулась, чтобы посмотреть на пленного Фири, и моя радость поубавилась. Он лежал на земле без движения и, кажется, даже не дышал. Я подлетела к нему, и точно, у него не было дыхания. Стараясь сделать искусственный массаж сердца, я звала на помощь. Спустя минуту из дома показался Фирин в сопровождении Перл. «А она как тут оказалась? Что с ним?» — поинтересовалась Перл. «Кажется, он не дышит. Тогда перестань делать эти движения и вылечи его с помощью магии». «Какая же я дура, почему я все время забываю про свою силу?» Тут же, приложив руки к его холодной груди, я сосредоточилась на его исцелении. Вначале ничего не происходило, но потом я почувствовала стук его сердца, и его грудь стала теплеть. Открыв глаза, Фири посмотрел сначала на меня, потом на мои руки на его груди и слабо прохрипел: «Нельзя прикасаться ко мне, смерть», — и снова отключился. «Что?» — не поняла я и посмотрела на Перла и Фирина. «Сейчас же убери от него руки», — прокричала в моей голове Перл, утробно рыча. От такого крика я рефлекторно закрыла руками уши, убрав их с груди Фири. «Госпожа, вы в порядке?» — поинтересовался подбежавший Фирин. «Да, а что, Перл, зачем нужно было так кричать?» «Госпожа, ваш Ктурхлу быстро среагировал на угрозу вам. Простите старого Фирина, что я не сразу осознал, кем является ваш пленник». «Простить? За что, Фирин? Этот Фири обладает самым редким и самым опасным даром. Это прикосновение тьмы или, иначе, прикосновение смерти, госпожа. Прикоснувшись к нему, госпожа, вы могли погибнуть. Я не знаю, почему вы еще живы». «Ничего себе, я и не подозревала, какой силой он обладает. И это его они считали самоубийцей, от него нужно избавиться», — уже более спокойно сказала Перл. «Перл, да как ты можешь? Он раненый, нуждается в помощи. Он смертельно опасен, и если об этом станет известно, даже не вздумай ничего сообщать мужчинам, ты поняла?» Она с трудом, но кивнула. «И ты, Фирин, тебя это тоже касается. Вы прямо сейчас оба поклянетесь, что ничего им не расскажете». «Но, госпожа, но при взгляде на меня, он изменил решение». «Хорошо, госпожа, клянусь». «Перл?» — вопросительно посмотрела я на пантеру. «Что? Я даже поговорить ни с кем не могу, кроме тебя». «Ну, хорошо, если это то, чего ты хочешь, тогда я тоже клянусь». «Отлично, теперь нам надо перенести его на кровать». «Фирин, есть идея, как это сделать?» «Я обо всем позабочусь, госпожа, идите отдыхайте. Ваша прежняя комната уже готова». «Хорошо, сообщи мне, когда он начнется». «Пошли, Перл, и все-таки он опасен». «Хауп, Перл, перестань. И вообще, как ты здесь оказалась?» «Меня перенес Тьерри, когда они с Киром узнали, что ты остаешься здесь неизвестно с кем. А меня спросить не нужно было. Скажи еще спасибо, что они оба тут не оказались». Слегка рассмеялась Ктурхлу в моей голове. «В этом она права, это уж точно. Но когда мы зашли в дом, я сразу же обо всем забыла, так как здесь все стало по-другому. За один день в этом доме много чего изменилось. Теперь он больше не казался старым и заброшенным. Здесь стало более уютно. Фирин все убрал и обновил. Наверное, Аримах позаботился, чтобы мне было комфортно». Приняв ванну и переодевшись в свою одежду, интересно, как она здесь оказалась, я прилегла немного отдохнуть. Разбудил меня стук в дверь. Посмотрев на кровать, я убедилась, что Перл спала со мной. «Входи, «Госпожа», — слегка поклонился Фирин. Фири очнулся. «Хорошо, где ты его разместил?» «В небольшой комнате внизу, госпожа. Ну, пойдем, посмотрим, как он устроился». Спустившись вниз, я сразу увидела дверь около лестницы, и меня возникло подозрение. «Это что, комната прислуги?» — спросила я Фирина. «Да, госпожа, так было проще, но я подготовил для него комнату наверху. Надеюсь, вы не сердитесь на меня за это, госпожа. Ты старый хитрый Фирин», — озвучила я ему свои мысли. Тихо постучав, я вошла в комнату. Она и вправду была маленькой, но довольно уютной. Небольшая кровать, тумбочка и собственная купальня. Вот все, что было в ней. Фири сидел на кровати с закрытыми глазами, прислонившись к ней спиной, и даже не открыл их, когда мы вошли. Теперь его лицо уже не было залито кровью, а волосы приобрели свой естественный оттенок. Оказалось, они были пепельного цвета, так же как и брови. У него имелась небольшая щетина, которая делала черты его лица еще более мужественными. И да, он был в длинных перчатках, но рабского ошейника на нем не было, что я заметила не сразу. Но Ивар утверждал, что он раб. Что-то не складывалось. «Привет», — поздоровалась я, медленно приближаясь, но в ответ ничего не услышала. «Наверное, тебе интересно, как ты попал сюда?» — продолжала я. «Ну, если ты помнишь, тебя хотели казнить, и я перенесла тебя сюда. Это дом одного моего друга». «Зачем?» — тихо спросил Фири. «Хотела спасти». «Спасти?» — хрипло рассмеялся он, по-прежнему не открывая глаз. «Я не верю в бескорыстную помощь». «И зря», — рассердилась я. «Никто не заслуживает того, что они тебе приготовили. Зачем вообще нужно было пытать, чтобы потом так жестоко казнить?» «Таковы демоны», — просто сказал он, пожав плечами. «Но это неправильно. Разве не милосерднее просто убить? Зачем мучить?» «Кто вы такая?» — спросил Фири, наконец, открыв глаза, и уставился на меня своим кривым взглядом. «Ау, прости, я не представилась. Меня зовут Хауп». «Нет, я имел в виду, к какой расе вы принадлежите. Именно это мы и обсуждали с Аримахом. Вампир, но, к сожалению, лишь наполовину. А как мне называть тебя? У меня нет имени», — как-то отстраненно проговорил Фири. «Но тебя как-то называют?» — удивилась я. «Да, и как? Как будто клещами все из него мне надо тянуть. Раб, урод, убийца». «Достаточно», — остановила я его. «Я хотела узнать твое настоящее имя. Его нет, но как такое возможно?» Я обернулась к Фирину, но тот лишь пожал плечами, а Фири больше не говорил ни слова. «Ладно, пока оставим это. Как окрепнешь, можешь переехать в комнату наверху. Фирин тебе покажет». И тут его брови поднялись вверх от удивления. «Почему?» — спросил он. «Что почему?» «Не поняла я. Почему вы разрешаете мне это? Ведь я раб. Что-то я не наблюдаю на тебе рабского ошейника», — сказала я, а он поднял руки к шее, проверяя его наличие. «Как?» — сумел вымолвить он. «Я не знаю, это ты мне скажи, ведь в тронном зале он у тебя был. Я лично видела его». «Значит, легенды не врали», — пробормотал Фири. «Легенды?» «Да», и смазанным движением он упал передо мной на колени, склонив голову. «Вы примите меня в качестве своего верного раба, госпожа, что ты делаешь?» Не совсем понимая, что сейчас происходит, спросила я у Фири. «То, что должно. Соглашайтесь или убейте, как вы сказали, это будет милосерднее», повторил мои слова Фири. «Хорошо, я согласна», и тут же на теле в вырезе его рубашки появилась необычная руна. Глава 31. Хауп. К ужину Фири не вышел. Поинтересовавшись у Фирина, почему его нет, он сказал, что тот не голоден. Затем Фирин поведал о его переселении, как будто это был какой-то подвиг с его стороны. Конечно, вначале я не поняла его, но к концу рассказа стало ясно, что Фирин еще поскромничал. Потом они с Перл наперебой рассказывали мне о темном даре Фири. Раньше, до гнева богини, были единицы таких детей, и они считались изгоями. Поскольку рабства не было, эти дети проводили всю свою жизнь при храме богини. От них отказывались даже собственные родители, если все еще оставались живы. Зачастую их называли самой смертью, так как даже сильнейшие из существ не могли пережить их прикосновения. А вот по поводу нашего Фири они строили лишь догадки. Но оба сходились в одном, это единственный случай, когда из такого Фири сделали убийцу. И в связи с этим у меня созрел вопрос, как же я смогла прикоснуться к нему и выжить. Думаю, на этот вопрос не ответит и сам Фири, раздался голос Перл в голове. «Фирин, а ты приготовил ему еду?» «Да, госпожа, как раз собирался отнести». «Подожди, «Поставь еще одну миску, я сама отнесу». Подойдя к двери его новой комнаты, я кое-как повернула ручку и зашла не стуча. Фири лежал на боку, спиной к двери и не видел, кто именно зашел. «Я же сказал, что не хочу есть. Очень жаль, тогда мне придется все это съесть за тебя». «Госпожа», вскакивая с кровати, сказал Фири. «Просто хауп, не надо никакой госпожи». «Проходя», сказал я, ставя поднос с едой на стол. «Так почему же ты не хочешь есть? Неужели не проголодался?» Он стоял молча, смотря в пол. «Ладно, думаю, ты передумаешь. Когда я начну есть в твоем присутствии, я стала понемногу есть», все время переводя взгляд на него и, кажется, он уже начал давиться слюной. «Не передумал?» — снова спросила я, а он лишь покачал головой. «Каков же упрямец! Теперь я понимаю Фирина». Не выдержав, я сама подошла и, взяв его за руку в перчатке, повела в сторону стола с едой.